По случаю Дня Солнца 13 апреля прилетели в Пхеньян делегация Монгольской народно-революционной партии во главе с ее генсеком Ирдене Замияном, делегация Бангладешской партии Затхия во главе с генеральным секретарем Национального исполнительного совета Мустафой Замалом Хайдом, делегация Иранской исламской объединенной партии во главе с первым заместителем генерального секретаря Сиедом Митхи Жулаем, делегация Непальской объединенной и Национальной социалистической партии во главе с генсеком ЦК этой партии Санкором Лаллам Шристой и генсек Дипкомиссии Сената Италии Антонио Раци.